Глава 23. Мика стоял под дубом, глядя на спящих Кийоми и Ай. Он вспоминал долгую дорогу в горы, собранную еду, почки и листья папоротника. Разве можно на этом выжить? А выжить они должны. Он слишком много потерял на этой войне и отказывался допустить, чтобы она добавила Кийоми Сай к растущему списку своих жертв. Дух Ай вышел из тела, как поднимается туман над лугом. Заметив Мику, она улыбнулась. «Я знала, что вы здесь будете, Мика-сан. Где же мне еще быть? Мы вам нравимся, это правда. И особенно мама. Умная девочка Ай. Пожалуй, даже слишком. Мика не мог вспомнить, чтобы в детстве был так проницателен. Он интересовался только бейсболом и обожал Левая, который в его глазах был всегда прав». Эта война заставила Ай преждевременно вырасти. Ей бы кукол нянчить, а не собирать сорняки на пропитание. «Вы мне нравитесь обе», — сказал он. Но по выражению лица Ай понял, что ввести ее в заблуждение не удалось. «Вы с мамой связаны друг с другом?» Он потер рукой подбородок. «Связаны? Это как?» Но она уже смотрела мимо него на волну золотого свечения, расходящуюся по полям. «А можно мы пойдем посмотрим светлячков?» Заинтригованный ее замечанием, он все же понимал, что допытываться не стоит, и протянул руку. «Ладно, пойдем смотреть на светлячков». Вкрадчивая луна рисовала узоры серебристым светом на темном холсте. В чаще рисовых стеблей квакали, не умолкая, лягушки. Воздух был свеж и насыщен запахом густой земли, остротой едкой травы, вонью навоза. У края рисового чека они остановились. Сияние светлячков отражалось у Мики в глазах, и он даже прикинуть не мог их количество — тысячи или десятки тысяч. «Правда красиво?» «Правда. Нам нужно к ним». Он посмотрел на Ай. «Они могут улететь. Потом все равно вернутся. Тебе бы учительницей стать, когда вырастешь. Прекрасная мечта, Мика-сан, но... А война ведь скоро должна кончиться». Она натужно улыбнулась, будто хотела его успокоить. «Не надо нам говорить о войне, она страшна». «А о светлячках тогда? Хай». Глядя на Ай, Мика задумался, каково это быть отцом. Он представил себе, как учит сына кататься на велосипеде или ловить мяч, и воображаемый стук мяча по кожаной перчатке был почти как настоящий. Представил себе, как дочь прижимается к нему, ожидая вечерней сказки. Вот такая, как Ай. Они пошли по рисовому чеку, чувствуя холодную воду у лодыжек. Лягушки стихли, мир стал безмятежен, лишь шелестели на ветерке дубовые листья, да кузнечики верещали где-то в траве. Светлячков была уйма. Их свечение волнами шло по рису, но когда Мика и Ай подходили ближе, они отодвигались, будто раскрывались золотые ворота, приглашая путников в новое царство, где возможно все. «Я ж тебе говорил, что они улетят. Они вернутся. Зачем бы им возвращаться? Потому что я им нравлюсь. В это я верю, но ведь я им могу не нравиться. Ты нравишься мне, поэтому им тоже понравишься». Ай воздела руки ладонями вверх. «Я им спою приветственную песню». Она сделала глубокий вдох и запела. «Прилетайте, светлячки, вода там у вас горькая, у нас тут вода слаще. Прилетайте, светлячки». Сперва светлячки держались на расстоянии, но стали возвращаться, как предсказывала Ай, ближе и ближе, и, наконец, накрыли путников, как волны светящегося моря. Мика вытаращенными глазами смотрел на это зрелище и жалел, что нет сейчас Левая разделить с ним этот момент. Сияние светлячков вокруг разгоралось все ярче и ярче, пока не закололо в глазах. Свет вспыхнул огненным цветком, таким горячим, что глаза будто плавились. Ай вскрикнула, когда пламя охватило ее. Мика рухнул на колени. «Нет-нет, только не это. Что с вами, Мика-сан?» Мир медленно возвращался в фокус. Рядом стояли Ай и Кийоми. Ай прикусила губу, Кийоми нахмурила лоб. «Все в порядке», — сказал он и поднялся из воды, затапливающий рис. «Что-то случилось?» — спросила Кийоми. «Вы нас напугали», — добавила Ай. «Я умер, но мирское страдание остается со мной». Мика вспомнил ужас промелькнувшего видения. «Что оно значит? Ну а и Кийоми я его рассказывать не стану», — решил он. «Что толку добавлять им беспокойство?» «Простите». Кийоми посмотрела ему в лицо, прищурившись. «Вы что-то увидели?» Он опустил глаза. «Нет». «Я надеялась, что вы последуете за нами сюда». Все еще потрясенный своим видением, Мика стал всматриваться в глаза Кийоми, стараясь прояснить мысли. Ему нравилось смотреть в ее глаза, потому что в них было обещание чего-то экзотического, но продолжительного, дикого, но чистого. Она отвернулась, как всегда, тонкое напоминание, что она видит его не в том свете, что он ее. «Вы сделали неслабый переход. Я устал до смерти, просто глядя на вас. Но вы же и так мертвый. Вы меня поняли», — он скривился. «И примите мои соболезнования по поводу той женщины. Ее звали Фука. У нее в Хиросиме остался сын. И вы собирали еду, чтобы отнести ему. Хай, так будет правильно. Мама, посмотрите на Хоторо». Лицо девочки блестело радостью в сиянии светлячков. «Да, красивые. Может быть, я смогу одного взять с собой?» «Попытаться можешь». Ай побежала среди светлячков, раскинув руки, готовая поймать зазевавшегося неудачника. Она вбежала в их гущу, и светлячки разлетелись, пылая в ночи взрывами мерцающего золота. «Могла бы и поймать», — сказала Мика. «Могла бы», — согласилась Киёми. Она повернулась к Мике, но в глаза ему не смотрела. «Все хотела вас спросить, почему вы хотели стать учителем?» «Я любил читать и хотел этой любовью поделиться с детьми». Киёми улыбнулась, будто это было забавно. «Что я смешного сказал?» «Нет, ничего смешного, просто... просто я тоже люблю читать». Ай остановилась и вытянула руки в стороны. Светлячки резвились вокруг нее повсюду, вспыхивая золотыми искрами в темноте. И очень скоро один храбрец уселся ей на рукав, потом еще и еще. Вскоре их приземлились сотни, и Ай сияла, как свеча, приветствуя их улыбкой. Мика улыбнулся тоже. «А какие книги вам доставляли удовольствие?» Киёми заморгала. «Простите, вы сказали, что любите читать?» «А, да», — голос ее оживился. «В детстве любила волшебные сказки, в юности доросла до романов. Книги дают убежище». «Вот именно», — согласился он. Киёми заглянула прямо ему в глаза и тут же отвернулась. «Расскажите еще о своей жизни. Какая у вас семья?» Отец владел мастерской по ремонту лодок. Мать была крупная, резкая, скорая в суждениях и за словом в карман не лезла. Но нас она любила необузданной любовью. «Наверное, ваши родители были очень горды, когда вы с братом пошли в армию. Горды и напуганы. Отец ненавидел войну и никакой славы в ней не видел. Мудрый человек ваш отец». Она все так же смотрела вниз. «А с братом вы были очень близки?» «Настолько, насколько могут быть братья. У себя в спальне мы часами разговаривали после того, как тушили свет, строили грандиозные планы. Я хотел быть шорт-стопом у Янки, а Левай хотел быть бизнесменом, как наш отец». «Люблю бейсбол», — сказал Киёми. «Мой дядя следил за американским бейсболом. Каждый день покупал экземпляр «Лос-Анджелес Таймс», чтобы прочесть спортивный раздел, и обсуждал со мной бейсбольные новости. Моя любимая команда была «Чикаго Капс». Мика застонал. «Вам еще очень много нужно узнать о бейсболе». Лицо Киёми стало серьезным. «У вас не было мысли жениться?» Подумывал, но рад, что так этого и не сделал. «Почему рады?» «Был бы я женат, моя жена осталась бы вдовой». Киёми повернулась к Ай, стоящей в облаке светлячков. На востоке над горизонтом просыпался рассвет. Она хотела что-то сказать, открыла рот, но не сказала ничего. «Вот было бы хорошо, если бы встретил вас до войны», — сказал Мика. Она обернулась к нему с серьезным лицом. «Почему вы так говорите? Разве не очевидно? Мика-сан, ваши слова...» Она обернулась к дереву, под которым спала она и Ай. «Что-то не так. Нам пора». Она рупором приложила ко рту ладони и крикнула: «Ай, быстро ко мне! Что случилось?» Киёми протянула ей руку. «Нам надо вернуться в тела. И немедленно».